522-я ночь. Когда же настала 522-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джаншах пошел и направился по дороге, которая вела к шейху Насру, царю птиц. И он шел, не переставая дни и ночи, с плачущими глазами и опечаленным сердцем, и когда чувствовал голод, ел земные растения, а когда чувствовал жажду, пил воду из каналов, и, наконец, он достиг дворца господина нашего Сулеймана и увидел шейха Насра, сидевшего у ворот дворца, и подошел к нему и поцеловал ему руки. И шейх Наср сказал ему: «Добро пожаловать», и приветствовал его и спросил: «О, дитя мое, что с тобой случилось, что ты пришел в это место, когда ты отправился отсюда вместе с Сид-Шамсой, с прохлажденным оком и расширившейся грудью?» И Джаншах заплакал и рассказал ему, что произошло из-за Сид-Шамсы, когда она улетела и сказала ему: «Если ты меня любишь, приходи ко мне в Такни, крепость драгоценностей». И шейх Наср удивился этому и воскликнул: «Клянусь Аллахом, о дитя мое, я не знаю этой крепости, и клянусь господином нашим Сулейманом, я в жизни не слышал такого названия. Что же мне делать, когда я умер от любви и страсти?» — сказал Джаншах. И шейх Наср молвил: «Подожди, вот прилетят птицы, и мы спросим их про Такни, крепость драгоценностей. Может быть, кто-нибудь из них ее знает». И успокоилось сердце Джаншаха, и он вошел во дворец и отправился в ту комнату, где находился бассейн, и где он видел тех трех девушек. Он провел у шейха Насра некоторое время. И однажды, когда он сидел, как обычно, шейх Наср вдруг сказал ему: «О, дитя мое, приблизился прилет птиц». И Джаншах обрадовался этой вести. И прошло лишь немного дней, и птицы прилетели. И тогда шейх Наср пришел к Джаншаху и сказал: «О, дитя мое, выучи эти имена и подойди к птицам». И птицы прилетели и приветствовали шейха Насра, один вид птиц за другим. А потом шейх Наср спросил их о Такни, крепости драгоценностей. И каждая из птиц ответила: «Я в жизни не слыхала о такой крепости». И Джаншах заплакал и опечалился, и упал, покрытый беспамятством. И шейх Наср позвал большую птицу и сказал: «Доставь этого юношу в страну Кабуль», и описал ей эту страну и путь туда. И птица ответила: «Слушаю и повинуюсь». И затем Джаншах сел ей на спину, а шейх Наср сказал ему: «Берегись и остерегайся наклониться на бок. Тебя разорвет в воздухе, и заткни себе уши от ветра, чтобы тебе не повредил бег небосводов и гул морей». И Джаншах послушался того, что сказал ему шейх Наср. И потом птица взвелась с ним и поднялась на воздух, и летела один день и одну ночь. А затем она опустилась с ним на землю, где правил царь зверей, которого звали Шах-Бадри, и сказала Джаншаху: «Мы сбились с дороги в ту страну, которую описывал шейх Наср». И она хотела взять Джаншаха и лететь с ним, но Джаншах сказал ей: «Уходи своей дорогой и оставь меня в этой земле. Я или умру здесь, или достигну Такни, крепости драгоценностей, и я не пойду в мою страну». И птица оставила его у царя зверей Шаха Бадри и улетела своей дорогой, а Шах Бадри спросил Джаншаха и сказал ему: «О, дитя мое, кто ты и откуда ты прибыл с этой огромной птицей?» И Джаншах рассказал ему обо всем, что с ним случилось от начала до конца. И царь зверей удивился его истории и воскликнул: «Клянусь господином нашим Сулейманом, я не знаю этой крепости. И всякого, кто укажет путь к ней, мы почтим, а тебя отошлем туда». И Джаншах заплакал горьким плачем и прождал недолгое время. И после этого пришел к нему царь зверей, то есть Шах Бадри, и сказал: «Встань, о дитя мое! Возьми эти доски и запомни то, что на них написано. А когда придут звери, мы спросим их про эту крепость». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.